Андрей нервно мерил шагами приемную, не обращая внимания на неприветливые Леночкины взгляды. Под глазом у него светился свеженький синяк, а от утреннего благодушия не осталось и следа. Перед внутренним взором до сих пор стояла страшная картина. Вот Натулечка помогает ему подняться из сугроба, в который его закинули сумасшедшие итальянцы, а он падает снова и снова, рискуя окончательно застудить больную поясницу. А вот в двух шагах от него останавливается кортеж дорогущих авто. Тут же из машины вылезает его злейший враг Фанерин и идет прямиком к бане. Он лишь брезгливо поморщился, когда его сверкающий ботинок опустился в снег в каком-то сантиметре от его, Андрюшиного, носа. За Фанериным семенила девушка в русском кокошнике. В руках она держала хохломское блюдо с караваем, от которого еще поднимался легкий порог. И когда только испечь успели, а? А вот двери бани отворились, и на пороге показались красные от жара фетучини. Они окинули красавицу таким взглядом, что сразу стало понятно. Съесть они хотят вовсе не каравай. Девица поклонилась итальянцам, почти коснувшись острием кокошника сугроба. «Белиссимо!» — закричали братья, перебивая друг друга, и набили нашим русским караваем свои итальянские рты. А потом вся компания быстро погрузилась в автомобили, и они уехали. Несчастный Андрей же так и остался лежать в сугробе с широко раскрытым ртом. Да уж, история. «Ну где же ты, Илья?» — повторял верный друг, бросая тревожные взгляды то на часы, то на дверь, то на Леночкино декольте. Оно его немного успокаивало. Наконец дверь резко распахнулась, и в приемную ворвался Илья Петрович. «Лена, зайди ко мне в кабинет», — не глядя на друга, распорядился он. Но Андрей опередил вскочившую было со стула секретаршу. Он проскользнул вслед за боссом и прикрыл за собой дверь. «Илья, мы на грани!» — закричал он, пытаясь растормошить друга. Но тот вел себя так, словно оледенение пошло дальше, завладев уже и всем его телом, и разумом. «Не сейчас», — сказал он. «Да как ты не понимаешь?» — простонал Андрей. «По скользкому льду ведь ходим!» Но вместо того, чтобы выслушать заместителя, начальник схватил его за грудки. «По льду, говоришь?» — прошипел он. «Да у меня этот лед уже знаешь где?» «Знаю», — просипел Андрей. Босс смерил его злобным взглядом, но все же отпустил. «Удача отвернулась», — прошипел он и ударил кулаком по столу. «У меня в этом году ни одной снегурочки не было. И не будет. Все, финита ля комедия», как говорят наши партнеры. «Так вот в чем дело». Его заместитель прижал к лбу пухленький кулачок. С минуту он молчал, рассуждая о чем-то важном. А потом, словно приняв судьбоносное решение, резко выпрямился, приосанился, втянул живот и с видом героя, отправляющегося на подвиг, произнес. «Ну, раз ты не можешь, придется мне брать огонь на себя. Я твой заместитель, мне и Снегурку соблазнять. Они то растают наши доходы, как сосулька по весне». Но Илья Петрович, вместо того, чтобы похвалить Андрея за проявленный героизм, зарычал, словно медведь, попавший в капкан. «Ну сколько можно?» Андрей только сейчас понял, что снова ляпнул что-то не то. «Все, ухожу, ухожу», — пробормотал он, уже пятясь к двери, и бочком выскользнул из кабинета. Леночка с удивлением посмотрела на Андрея, выбравшегося от начальника с видом одновременно испуганным и бравым. Это выражение его лица было столь необычным для всегда глуповато умиротворенного заместителя, что она даже не успела добавить в свой взгляд чуточку презрения. «Надо, значит, надо», — произнес Андрей, глядя на нее сверху вниз. «Я должен исполнить свой долг». Он вздохнул и, задрав оба свои подбородка вверх, решительно вышел. Рассуждать о метаморфозах второго человека в компании ей было некогда. «Лена, ко мне!» — послышался рык из кабинета начальника. Девушка подскочила, словно ее прекрасные вторые 90 ужалила пчела, и проскользнула к боссу. Взглянув на нее, тот вроде как успокоился. «Присаживайся, пожалуйста», — кивнул он на свободный стул. «Выпить хочешь?» Лена опустилась на предложенное место и покосилась на шефа. Никогда ничего подобного он ей не предлагал. Может, все-таки не зря она выбирала блузки на размер меньше, которые так аппетитно обтягивали ее формы? «Хочу», — сказала она, на всякий случай пособлазнительнее выставляя длинную ножку. Илья открыл бар, спрятанный в одном из шкафов, и налил ей щедрую порцию коньяка. Заглянул в холодильник, собираясь по привычке кинуть в бокал кубик льда. но, поразмыслив, оставил эту идею. Выпьет и так, ему лед нужнее. «Скажи мне, Лена», — обратился он к ней, усаживаясь на свое место. «Я тебе нравлюсь? Как мужчина?» «Свершилось», — подумала секретарша, и как-то сразу вдруг успокоилась. Теперь игра должна была пойти по ее правилам. «Очень», — сказала она и облизала губы, еще сохраняющие вкус коньяка. «Хотите, докажу». Илья Петрович смерил ее оценивающим взглядом, заглянул в глубокое декольте и кивнул. Видимо, представшая его взору картинка ему понравилась. Уговаривать Лену не пришлось. Она грациозно поднялась со стула, прогнулась в спине, отчего грудь подалась вперед, едва не разорвав хрупкую ткань кофточки, и, не сводя глаз с начальника, начала расстегивать пуговицы. Те выскакивали из петелек с готовностью, открывая для Ильи Петровича все более и более завораживающие виды. Когда последняя пала под ловкими пальчиками, Лена повела плечами, и кофточка съехала вниз, оставив охранять ее сокровища лишь бюстгальтер, пошитый из такого тонкого кружева, что практически не скрывал великолепия вверенной ему части тела. Сплетенный умелыми руками китайских фабрикантов узор смотрелся так, будто был выложен из самых изящных и хрупких снежинок. «Плохой знак», — подумал Илья, но все же не отвел взгляда от полной сочной груди, нежно-розовых ореол и ярких выпуклых сосков, беззастенчиво выглядывающих сквозь нитяные снежинки. Двигалась Леночка медленно и томно, как будто в кабинете звучала ей одной слышимая красивая музыка. Виляя в такт ей бедрами, она приблизилась к Илье Петровичу, задрала на себе юбку, открывая резинки чулок и микроскопические стринги. Он не сдержался и провел рукой по идеальному бедру, остановив движение там, где начиналась узенькая белая полоска трусиков. Легко перекинув ногу, Лена опустилась к нему на колени. Лицо Ильи Петровича при этом оказалось на уровне ее груди. И хотя никаких сообщений из того места, по которому уже терлись Леночкины стринги, он еще не получал, голова его закружилась. Аромат этой женщины, ее ровная шелковая кожа, спелая мякоть тела буквально сводили с ума. Повинуясь инстинкту, засевшему, видимо, в мозге, он смял рукой ее грудь. Лена застонала, закусив нижнюю губу мелкими хищными зубками, и сильнее прогнулась в спине. «Да, милый», — хриплым шепотом сказала она, «делай со мной все, что хочешь. Я так давно этого ждала». Она обвела его шею руками, наклонила голову и впилась своими ярко-вишневыми губами в его синевато-белое. Их языки сплелись в каком-то то ли танце, то ли сражении. Они то объявляли о перемирии, ласково касаясь друг друга кончиками, то кидались в атаку, проникая на чужую территорию, и яростно завоевывали ее, захватывая зубы, небо, едва ли не проникая в горло. Движения Леночкиных ягодиц, по-прежнему располагавшихся на коленях у Ильи Петровича, становились все более ритмичными. Они упруго сжимались, когда она подавалась вперед, и расслаблялись, когда чуть отступала назад. «Какой ты холодный!» — прошептала она на ухо Илье Петровичу, вырвав свои губы из его плена. Да он уже и сам понимал, что снова выбрал не тот билетик. Надо было заканчивать этот фарс, пока силой трения секретарша не заставила растаять его льдинку. Лена почувствовала перемену в настроении босса, но это только спровоцировало ее на более активные действия. Она запустила пальцы в темные волосы Ильи Петровича, схватила их и силой потянула, заставив посмотреть на себя. «Хочу тебя», — с глубоким выдохом прошипела она и снова обхватила его губы своими. Но начальник ловко выскользнул из захвата. Тогда она склонилась к его уху и все с той же страстью прошептала. «Я ведь могу рассчитывать на увеличение зарплаты?» Это было лишним. Илья Петрович резко встал, так что полуодетая девушка буквально свалилась на пол. «Уходи», — сказал он, повернувшись спиной к своей несостоявшейся любовнице. Голос его звучал глухо и тихо, но чувствовалась в нем звериная угроза. Лена, движимая инстинктом самосохранения, подняла распростертую блузку и выскочила вон. Илья Петрович быстро зашагал по кабинету. Еще одна осечка. Надежда таяла, ой, простите, исчезала. Неужели он никому не нужен? Дикий взгляд блуждал по стенам, потолку, полу, словно что-то искал. Внезапно он наткнулся на маленькую синюю штучку, сверкнувшую из-под елки. Сердце почему-то забилось быстрее. Недолго думая, Илья вытащил пакетик, судорожно разорвал его и достал маленькое зеркальце. Повертел его в руках, недоумевая, откуда это здесь взялось. Перевернул и увидел надпись, сделанную красным маркером. «Я вас люблю». Илья Петрович заглянул в зеркальце и не узнал себя. Оттуда, из-за зеркалья, на него смотрел незнакомый тип, унылый, смурной. Черты лица его заострились, кожа побледнела. Не дать не взять покойник. Только в глазах все еще сверкал какой-то бешеный огонек. «Да, Илья», — пробормотал он, — «вот сущность твоя наружу и вылезла. А ведь еще хотел, чтобы тебя такого полюбил кто-то». Он поднял руку с зеркалом вверх, собираясь силой швырнуть его об стену. Но вдруг передумал и прижал хрупкий подарок к груди. «Ведь кто-то же оставил эту надпись «Я вас люблю». Значит, была одна единственная, которая рассмотрела в нем бесчувственном чурбане, ходячем трупе, что-то. И она совсем рядом. Только руку протяни и найдешь». Он схватил упаковку и начал жадно ее рассматривать. Неужели незнакомка не оставила хоть какого-то намека на то, где ее искать? Нет, больше ни одной буковки. Это Илью Петровича и расстроило, и вдохновило. Только тот, кто дарит подарок искренне, от чистого сердца может не сообщить обратного адреса. «Лена!» — он выглянул из кабинета, но секретарша и след простыл. «Да и фиг с тобой!» — в сердцах произнес он и стремительно вышел из кабинета. То, что Леночка не могла быть той самой загадочной дарительницей, он понял сразу. Такие способны только принимать подарки, выпрашивать, требовать, обиженно надувать губки. Отдать что-то, не получив ничего взамен, не в правилах у таких дамочек. Илья Петрович остановился в самом начале длинного коридора, по обе стороны которого шли ровные ряды совершенно одинаковых дверей. За одной из них скрывалась та, что могла его спасти. Он немного постоял в растерянности. А что, если она не захочет признаться? Ему предстояло иметь дело с совершенно новой для него породой женщин, и изучать их повадки было некогда. А значит, он немного схитрит. Илья решительно толкнул первую дверь. Десятки испуганных глаз тут же устремились на него. Слухи о том, что с генеральным директором творится что-то странное, распространились по главному офису с космической скоростью. И теперь никто не ждал от посещения руководства ничего хорошего. «Друзья!» Илья Петрович постарался улыбнуться как можно мягче. «У меня праздничный сюрприз. Я решил разыграть крупный бонус среди всех работников предприятия. Так что давайте-ка сыграем с вами в угадайку. Я задам один вопрос. Кто ответит на него правильно, получит премию в 500 000 рублей». Люди недоверчиво загомонили и стали переглядываться, не зная, что и подумать. С одной стороны, конечно, предложение было соблазнительное. С другой, не подтверждало ли оно то, что директор того сбрендил. «Итак», — продолжил Илья, — «вот моя загадка. Сегодня под елкой в кабинете я нашел маленький подарок. Кто правильно ответит, что это за предмет, получит деньги. Свои ответы напишите на бумажке и положите на стол секретарю. Итоги подведем сегодня во время вечеринки». Он обвел глазами притихших сотрудников и вышел. В успехе своей задумки он не сомневался. В его понимании никто не мог отказаться от такой суммы. Конечно, загадочная незнакомка даст правильный ответ и тем самым рассекретит себя. Не прошло и часа, а он уже обошел все отделы. В каждом внимательно следил за реакцией людей, но видел только удивленные алчные лица. Закончив, Илья вернулся в свой кабинет, настежь распахнул окно, выключил свет и стал ждать. Совсем скоро за дверью послышались голоса. Сначала робкие, потом все более смелые. Они оживленно обсуждали странное предложение директора, спорили, ссорились. «Кажись, Петрович совсем сбрендил», — предположил кто-то, не догадываясь, что директор, притаившийся словно мышка в своем кабинете, все отлично слышит. «Главное, чтобы 500 000 успел перевести, пока его в психушку не упрячут», — заржал другой. Их обидные высказывания совершенно не задевали Илью. Ему уже было все равно, что думают о нем все эти люди. Хотелось знать только одно. Что она, та самая, нашла в нем? Как бы глупо это ни звучало, но ему казалось, что он уже влюбился, не видя и не зная ее. И да, он готов был отдать ей и 500 000 и все остальное, даже если она не согласится спасти его. Ее трогательный и наивный поступок очаровал, заворожил испорченного до глубины души Ловеласа. В голове он перебирал сотрудниц, которые часто мелькали перед его глазами в рабочее время, Но ни одну из них он не мог представить крадущейся к елке с зажатым в руке подарком. Но так было даже интереснее. Время шло. Илья уже совсем потерял ему счет. Темнота все сгущалась. Снежинки робко залетали в открытое окно и подолгу кружились, словно оглядываясь в незнакомом месте, а затем осторожно садились на непонятные им предметы. Стол, компьютер, папки с договорами и счетами. Холода он не чувствовал. За последние сутки успел свыкнуться с ним. Как ни странно, холод стал для него и погибелью, и спасением. Наконец, шум в приемной стих. Последний человек вышел, фальшиво напевая, в лесу родилась елочка. Илью обступила леденящая тишина. А он все никак не мог пошевельнуться, словно боялся чего-то, как будто оцепенел. Из этого состояния его вывел шум шагов, глухо прозвучавших в пустом помещении. Сердце мужчины тревожно замерло. А вдруг она? Вдруг поняла, почувствовала, что нужна ему? Дверь скрипнула, впустив в кабинет сноп резкого электрического света. Босс зажмурился, спасаясь от рези, пронзившей глаза. «Илья Петрович, вот вы где?» Это был всего лишь Сашка, их молодой сотрудник, тот еще оболтус. «А вас все ждут на празднике». «Принеси мне бумаги, которые лежат на столе в приемной», — распорядился Илья. Сашка еще что-то пробурчал, но распоряжение шефа выполнил, водрузив перед ним целую кипу листов. И с удивлением наблюдал, как босс набросился на них, жадно вглядываясь в написанные слова. Чем тоньше становилась стопка лежащих перед ним бумаг, тем сильнее сжималось сердце Ильи. Чего только не понаписали эти люди. Часы, коньяк, портмоне, шарфик. Но никто не смог дать правильный ответ. «Давайте отвезу в ресторан на вечеринку», — предложил Сашка, когда шеф перевернул последний лист. «А то народ волнуется, и так слухи разные ходят». «Отвези», — равнодушно согласился Илья и поднялся из-за стола. Атмосфера в ресторане была жаркой, и это по понятным причинам сразу не понравилось Илье. Народ веселился так, словно кто-то уже сделал объявление о том, что завтра наступает конец света и нужно гульнуть напоследок как следует. Предпосылки к этому, конечно, были. Итальянские партнеры на празднике не появились. Генеральный директор выглядел так, словно собирался в ближайшее время отправиться в последний путь, а его заместитель был непростительно пьян. Все это навевало мысли о том, что благополучная жизнь вот-вот закончится. Оставаться в этом вертепе Илье было противопоказано. Он с честью выполнил свою главную обязанность, провозгласив тост. «Желаю в следующем году всем встретить свою настоящую любовь», — сказал он. «А тем, кто ее уже нашел, беречь и не отпускать». «А как же деньги?» — задал вопрос какой-то смельчак. «Полмиллиона-то кто выиграл?» «Деньги», — поморщился директор. «А их не выиграл никто. Правильного ответа я так и не получил. Кто-то оставил мне под елочкой зеркальце. Вот оно». Он достал из кармана подарок и, высоко подняв его над головой, продемонстрировал всем. Люди обиженно загудели, но в целом на общее настроение это никак не повлияло. Едва зазвучала музыка, большая часть собравшихся тут же выскочила на танцпол. Илья Петрович окинул горестным взором сотрудников, дергающихся под современные ритмы, махнул рукой и направился к выходу. Но сбежать так и не успел. Едва он взялся за дверную ручку, как на его рукаве буквально повис заместитель. По его пухлым щекам текли слезы, и он размазывал их кулаком. «Я провалил задание», — признался он, всхлипнув, и потер глаз, под которым горел фингал. «Какое задание?» — не понял Илья. Нос у Андрея сморщился, рот скривился, а в глазах появилась новая порция жидкости, готовая оросить его гладко выбритое лицо. «Рассказывай быстрее или отпусти меня», — рявкнул на него начальник. Тот собрался с силами и выдал. «Я не затащил в постель ни одной снегурочки. Эти снегурки оказались такими стервами. Представляешь, одна огрела меня мешком с подарками, а другая заехала валенком прямо... Да лучше бы оно у меня там тоже все ледяное было. Тогда бы не так больно. Что ж теперь будет-то, а, Илья?» Выругавшись, Илья вырвался из цепких рук приятеля и вышел на улицу. Усилившийся к ночи мороз встретил его как родного, распахнув колючие объятия. Раздражение и злость тут же поутихли. Остались только щемящее чувство одиночества и усталость. Он без сил опустился на скамью и посмотрел на ярко освещенные окна ресторана. Там, за ними, веселье шло полным ходом, а он чувствовал себя совершенно чужим, на этом празднике жизни. Настасья не собиралась долго задерживаться на корпоративной вечеринке. С ее-то зарплатой вызывать такси в предновогоднюю ночь – сплошное расточительство. Нужно было успеть на дежурный автобус, только бы его не отменили. Она, конечно, пошла бы на такие траты, если бы Илья Петрович задержался. Перед длинными выходными надо было насмотреться на него, припрятать в уголочке сердца любимый образ, чтобы зимними вечерами доставать оттуда и наслаждаться. Хотя она и без того чувствовала себя счастливой, ведь он нашел ее подарок. Нашел и положил себе в карман. Неужели она угадала, и зеркальце пришлось по вкусу? Ах, если бы это было так. Но в любом случае ловить здесь больше было нечего. У Ильи Петровича, конечно, нашлись дела поважнее всяких там вечеринок. Так чего же ей терять время? Как только обряженный Дедом Морозом начальник отдела логистики вручил последний подарок, она схватила свою шубку и помчалась к выходу. Стрелой вылетела из ресторана и стремглав побежала по тропинке, расчищенной так тщательно, что, кажется, даже снежинки не решались садиться на нее, уважая результаты чужого труда. Она осеменила ножками, на ходу застегивая шубу. На дорогу смотрела краем глаза. И вот этим самым краем уловила что-то необычное, валяющееся в сугробе. Это что-то отражало тусклый свет фонарей, посылая его в небо, к звездам. Настасья подошла поближе и ахнула. На снегу валялось ее зеркальце. «Бедненькая, за что же тебя так?» — забормотала она, схватив вещицу. К горлу подступил комок. «Вот ведь, она же от чистого сердца, а он...» «Нравится?» — знакомый голос заставил вздрогнуть. Она вгляделась в темноту и рассмотрела на лавочке под раскидистой сосной мужской силуэт. «Илья Петрович?» — растерялась она. «Все еще Илья и все еще Петрович», — уныло ответил мужчина. «Если хочешь, бери зеркало себе. Мне оно не пригодилось». «А почему?» Настя и сама удивилась своей смелости. Но сейчас вне офиса великий Илья Петрович не казался ей таким уж ужасным. Да и выглядел он совсем не так, как обычно. Сутулившийся, посиневший от холода, он словно стал ей ближе. Захотелось подойти, обнять, согреть его. Но, конечно, таких вольностей она себе позволить не могла. «Подарки ничего не значат, если сделаны не от души», — ответил директор. «А почему вы решили, что не от души?» — возмутилась девушка. «Может быть, очень даже от души. Может, человек ходил, выбирал, старался. Может, он всю новогоднюю премию за него отдал. А вы вот так вот». От обрушившихся эмоций она, конечно, сболтнула лишнего. И чтобы не сказануть еще чего, прикусила язык. Илья наклонил голову на бок, рассматривая девушку. Кажется, он ее видел в офисе. Мелькала порой серая мышка. Как там ее зовут-то? Нет, на такие выкрутасы его замерзший мозг был не способен. Имя вспомнить он не мог. «Как тебя зовут?» — спросил Илья. «Настасья», — ответила девушка, и щеки ее мгновенно вспыхнули румянцем. «Он что же, ее все 3 года не замечал? А она-то? Она...» «Ну да ладно, она переживет». И вообще было бы удивительно, если бы генеральный директор всяких там младших ассистентов отдела продаж знал. Но вот что он здесь делает? Окоченел ведь совсем бедняжка. Да и скучно ему, наверное. «А давайте я вам поесть принесу», — вдруг предложила Настя. Ей очень хотелось хоть как-то скрасить его жизнь. Ведь наверняка он не просто так прячется здесь ото всех. Вдруг у человека горе, а она тут со своим зеркальцем пристала. «Там тарталетки с икрой красной есть», и ножки куриные в кляре, — продолжала тараторить она. «Очень вкусно все». И тут Илья понял, что и правда очень голоден. Действительно, после вчерашнего бизнес-ланча, во время которого он так красноречиво распинался о своих победах над снегурочками, он так ничего и не ел. Все как-то было не до того. «А давай», — согласился он. «Я сейчас, я быстренько», — выкрикнула смешная девчонка. «Вы только не уходите». Она припустила назад к ресторану. А он усмехнулся. Ну и куда ему было идти? Увы, его никто не ждет. Она действительно вернулась через 15 минут, победно помахивая ярко-красным мешком Деда Мороза. Вот. Она опустилась на самый краешек скамейки и стала ловко доставать пластиковые контейнеры с едой. Представляете, пакетика не было. Пришлось у Павла Егорыча атрибут позаимствовать. На кухне еще еду паковать отказывались, но я им пригрозила, что в Роспотребнадзор жалобу накатаю. Слушая ее трескотню, Илья Петрович как-то даже успокоился и с удовольствием отправил в рот тарталетку с икрой. Действительно было вкусно. «А ты что так рано с праздника уходишь?» — спросил он свою случайную собеседницу, чтобы поддержать разговор. «Да я на последний автобус успеть хотела», — призналась девушка. «Ну, тогда тебе торопиться, наверное, надо», — предположил Илья, с удивлением понимая, что совсем не хочет, чтобы она уходила. Сидеть под елью одному было очень грустно. В голову лезли всякие нехорошие мысли. А эта забавная девчушка своей милой болтовнёй, кажется, все их разогнала. Да и что там, времени, чтобы гонять в голове всякие глупости, у него будет достаточно. Ближайшая оттепель и... Эх, а зима сейчас совсем не суровая. «Да автобус уже ушел», — беззаботно махнула рукой Настасья. «Так что, если надо, могу с вами до утра сидеть. Ну, если вы не против, конечно». Она здорово смутилась и опустила глаза. Только сейчас Илья рассмотрел, какие у нее красивые длинные ресницы. Трепещут, как крылья бабочки. Интересно, почему он раньше на нее внимания не обращал? «Значит, я тебя обрек на замерзание на лавочке», — усмехнулся он. «Вот такой я мерзавец, Настасья». «Да что вы!» — девушка подняла голову и уставилась на него огромными глазами. Светлыми-светлыми, наивными-наивными. Он даже чуть не поперхнулся куриной ножкой. «Вы совсем даже не мерзавец?» — продолжала она. «Очень замечательный вы человек. Вот даже на зеркальце кто-то написал «Я вас люблю». А ты откуда знаешь?» Теперь настала очередь Ильи широко распахнуть от удивления глаза. «Ой!» — она испуганно заморгала и поднесла ко рту руку в пушистой варежке. «Да я просто прочитала, когда из сугроба его подняла». Провести Илью было не так просто. Тем более тем, кто врать совершенно не умел и вот так вот краснел, пытаясь сделать это. «А ну-ка говори, что ты написала на бумажке для конкурса», — потребовал он. «Да тут такая история вышла», — замялась девушка. «Меня в это время в офисе не было. У меня корона поломалась, я ее случайно уронила, а Павел Егорыч не заметил и наступил, а он, знаете, грузный такой». «Какая корона?» — в свою очередь растерялся Илья. «Вроде он на работе такого дресс-кода не вводил». «Ну как же!» — воскликнула Настасья. «Снегурочкина! Я же каждый год на празднике внучку Деда Мороза играю. Причем я все не хочу, отказываюсь, а мне говорят, что у меня типаж подходящий, ну и...» «Стоп!» Мужчина отодвинул от себя тарелку с праздничной снедью. «Так ты еще и Снегурочка?» «Ну да!» — кивнула Настасья. «Вот, смотрите!» Она вскочила со скамейки и мигом скинула шубейку, демонстрируя расшитый серебром голубой наряд. Девушка закружилась, позволяя юбочке взлететь, а Илья треснул себя кулаком в лоб. «Ну и дурак же он! Такое сокровище у себя под носом не заметил! Да, не до представлений и конкурсов ему на вечеринках было. Гораздо больше итальянские партнеры интересовали». А девушка все кружилась, демонстрируя точеную фигурку. До чего же она была худенькая, хрупкая, словно фарфоровая. Казалось, обними ее покрепче и сломается. Или исчезнет. Растворится в морозном воздухе, как видение. Как ему захотелось в этот момент прижать ее к себе, укрыть от холода, от злых людей, от всего мира. Сердце у Ильи усиленно застучало, разгоняя по венам застывшую кровь. И он почувствовал, как по всему телу стало распространяться долгожданное тепло. «Ах, вот ты где!» — вдруг раздался где-то совсем рядом голос Андрея. Снегурочка Настасья испуганно застыла, уставившись на фигуру приближающегося заместителя. Тот торопился к ним навстречу, путаясь во всех своих двух ногах. Не добежав до них пару шагов, он все-таки рухнул в сугроб, но тут же поднял голову и, выплюнув набившийся в рот снег, закричал. «Илья, держи Снегурку, я ее сейчас соблазню!» Но Илья Петрович совету друга не последовал. Вместо того, чтобы схватить в охапку девушку, он подошел к заму, рывком поднял из сугроба, поставил на ноги и двинул кулаком в уцелевший после драки с итальянцами глаз. Не сильно, но весомо. «За что?» — обиженно пробормотал Андрей. «И чтобы сегодня больше ни одна Снегурочка не пострадала», — сказал Илья, подняв вверх указательный палец. «Считай, что они все теперь под моей личной защитой. Ты понял?» «Ничего я не понял», — посопел тот. «Я же для дела старался. Мне самому-то это все больно надо. Меня дома Натуленька ждет». Но его никто уже не слушал. «Пойдем». Илья протянул Настасье руку, и она доверчиво вложила в нее свою ладошку. Уже в машине Илья понял, что совершил непростительную ошибку. Настина шуба так и осталась лежать на скамейке. Девушка мелко дрожала, но пожаловаться не осмеливалась. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» — голосом Мороза Ивановича спросил он. «Тепло, Морозушка!» — подыграла ему та и улыбнулась посиневшими губами. «Ну, вылитая сказочная героиня!» «Эх, была не была!» — подумал Илья и включил печку. Сейчас ему важнее было, чтобы девушка согрелась. А он... Да что он? Не все же о себе думать. «Куда везти?» — спросил он свою пассажирку. Та назвала адрес, словно нехотя. Да и он сам не имел никакого желания по нему отправляться. Илья с сожалением думал о том, как высадит Настасью у ее дома, а сам поедет в свою промерзшую квартиру. «Может, заедем ко мне?» — предложил он. «Хоть ненадолго». Девушка засмущалась и снова захлопала своими пушистыми ресницами. «Ты не бойся», — продолжал он. «Мне просто очень одиноко, а плохого я тебе ничего не сделаю». Эх, сколько раз он обещал подобное разным девицам. И вот впервые в жизни говорил искренне. Да и что он мог сделать? После поездки в жарком автомобиле можно было делать официальное заявление об уходе из большого секса. Да и из небольшого тоже. «Ну, если только ненадолго», — кивнула Настя и отвернулась к окну. Они молча ехали по пустынным заснеженным улицам. И все это напоминало какую-то волшебную сказку. Как будто специально для них двоих развесили по городу богатую иллюминацию, запустили легкий снежок, мягко стелющийся на землю, и убрали всех, кто мог бы нарушить их уединение. «А вы знаете, Илья Петрович?» Настя вдруг обернулась к нему, словно решилась на что-то. «Это ведь я вам зеркальце подарила. И то, что написано там, правда». «Знаю», — кивнул Илья. И они снова замолчали. Не говоря ни слова, мужчина и женщина поднялись в его квартиру. Он сразу закрыл все окна и включил электрокамин. «Жаль, еду не прихватили», — сказал он, приглашая девушку присесть. «Ты, Снегурочка, наверное, и сама-то поесть не успела, да?» Вместо того, чтобы ответить, она обернулась к нему, зажмурилась и, обвив руками его шею, впилась в губы поцелуем. Неловким, неумелым, но сладким, как первая созревшая ягодка. Его тело отреагировало немедленно. Внутри все разом вспыхнуло. Холод отступил даже там, где он так привык его чувствовать. Наконец он отогрелся, оттаял, вернулся к жизни. «Солнце ты мое!» — прошептал он и зарылся лицом в ее волосы. «Я все понимаю», — забормотала девушка, «но хоть одну ночку рядом, с вами». «Да фиг я тебя теперь куда отпущу!» — рыкнул он, подхватил девушку на руки и легко, как пушинку, понес в спальню. Она обхватила его худенькими ручками и прошептала. «Я еще никогда... У меня это в первый раз». «Не бойся, милая», — ответил он. «У меня тоже, считай, все обнулилось». Он бережно положил ее на кровать, осторожно расстегнул пуговки на Снегуркином наряде. Смущаясь и краснея, Настасья все же приподнялась и скинула одежду. Илья невольно залюбовался девичьим телом. Девушка была такой же нежной и красивой, как легкий сугроб, наметенный за зиму. Еще не тронутый, хранящий свою невинность для того, кто первым выглянет во двор. «Ты прекрасна», — прошептал он и жадно припал к ее фарфоровой коже. Он покрывал поцелуями каждую частичку ее тела. Лицо, шея, ямочка на ключице. Медленно спустился к груди, все еще спрятанной под белоснежным бюстгальтером. Дотронулся осторожно, боясь испугать. Но Настя не боялась. Ее тело уже трепетало от удовольствия, а внизу живота разгорелся огонек, требовавший немедленно его потушить. Она жаждала новых ласк, настойчивых, горячих. И, получая их, млела. И снова требовала еще и еще. Илья и сам уже сгорал от нетерпения. Еще никогда он не испытывал таких эмоций от прикосновений женщины. Неумелые пальчики гуляли по его спине, изучая каждый сантиметр. И он готов был отдать все на свете, лишь бы это не кончалось. Быстрым движением он спустил с ее худеньких плечиков бретельки бюстгальтера. Ему не терпелось увидеть ее грудь, припасть к ней губами, попробовать на вкус самую нежную и тонкую кожу. «Совершенство!» — выдохнул он, освободив свою Снегурочку от ненужной детали одежды. Маленькая упругая грудка легко легла в его ладонь, и он, не сдержавшись, с силой сжал ее. Настасья вздохнула и выгнулась ему навстречу. Новое, никогда ранее не испытанное удовольствие пронзило все ее тело. «Милая, нежная, любимая», — шептал он, как в выступлении, между поцелуями, которыми осыпал ее тело. Она отвечала ему тихими, еле слышными стонами, легкими, как дуновение ветерка. Послушно позволяла освободить себя от облачения и с восхищением смотрела на его тело, с которого он срывал одежду. Илья был прекрасен, гораздо лучше, чем она представляла в своих мечтах. Сильный, большой, самый лучший. Она прикрыла глаза, отдав себя всю наслаждению, и только прикусила губу, когда почувствовала, что все произошло, к прошлому возврата нет. Она стала женщиной. На следующее утро их разбудил звонок. Мобильный телефон Ильи разрывался. Он нащупал его рукой и, не взглянув на экран, нажал на отбой. Но телефон, словно издеваясь, тут же затрезвонил опять. Пришлось открыть глаза. Собственно, об этом Илья не пожалел ни на минуту. Его глазам предстала самая прекрасная картина, которую только может увидеть влюбленный мужчина. Настя лежала рядом. Ее светлые волосы раскинулись на подушке. Одеяло съехало, предоставив возможность любоваться идеальной грудью. Словно почувствовав его взгляд, она вздрогнула и открыла глаза. И тут же испугалась, увидев его, как будто не ожидала, что проснется рядом с ним. «Доброе утро», — улыбнулся он и с сожалением отвел глаза от девушки. «Слушаю», — уже совсем другим тоном рявкнул в трубку. «Вас беспокоит майор полиции Анисимов», — раздался в ответ мужской голос. «Извините, что отвлекаю, у нас тут двое граждан задержаны, без паспортов и прочих документов. По-русски они не изъясняются, смогли только ваш номер на бумажке написать, вроде как итальянцы. Вы не могли бы подъехать их опознать?» «Феттучини, что ли?» Вывод напрашивался сам собой. «Да», — обрадовался лейтенант. «Они такое слово много раз говорили, только мы не поняли». «Как же они к вам попали?» — изумился Илья. «Были задержаны на Красной площади в состоянии алкогольного опьянения. Чинили там беспорядки, к гражданкам приставали», — отрапортовал полицейский. «Все понятно», — вздохнул Илья. «Сейчас за ними приедут. Говорите адрес». «Подожди минуточку», — попросил он Настю, записав улицу и номер казенного дома, в котором нашли приют горе-партнеры, и набрал номер своего заместителя. «Алло», — голос Андрея был обиженным и тоскливым. «Хватит дуться, покоритель Снегуркиных сердец», — весело протарабанил в трубку директор. «Езжай в полицейский участок, партнеров наших выручать надо. Сволочи они, конечно, но что поделать?» Известие о том, что Феттучини нашлись и спокойно дожидаются его за решеткой под присмотром стражи порядка, так обрадовало Андрея, что он сразу забыл все обиды. «Ты, друг, прости», — все же попросил его Илья. «Я вчера погорячился». Но тот только отмахнулся. «Сам виноват», — вздохнул он. «И куда только меня понесло. Натулечка такого ни за что бы не простила». Мужчина нажал на кнопку отбоя и повернулся к девушке. Она сидела на кровати, натянув одеяло до самого подбородка, и смотрела на него влюбленными глазами. «Но я, пожалуй, пойду», — робко сказала она. «У вас дела и все такое». «У нас?» — в глазах Ильи засверкали озорные огоньки. «У нас с тобой, Настенька, еще очень много дел. Каждую ночь будем делать, да так и не переделаем». Он нырнул под одеяло и притянул ее к себе. К вечеру оба разболелись. Свидание, проведенное на лавочке, дало о себе знать. Кашлять они начали вместе. Да и столбики термометров, засунутых под мышки, поднимались синхронно и застыли на отметке 38,2. Периодически звонил Андрей, чтобы доложить обстановку. Новости были радостными. Во-первых, Фанерина арестовали по подозрению в экономических преступлениях. Собственно, поэтому итальянцы и остались без присмотра. Во-вторых, Феттучини осознали свои ошибки, извинились и готовы продолжить сотрудничество на крайне выгодных условиях. В-третьих, их документы нашли у задержанных по подозрению в краже граждан. В-четвертых, Андрей выучил новое слово на итальянском. Но это Илья и Настя уже не хотели слушать. Они по очереди заваривали друг для друга горячий чай, а потом устроились на диване в гостиной и включили телевизор, чтобы не пропустить поздравления президента и бой курантов. Так и вошли они в Новый год, лежа под одеялом, тесно прижавшись друг к другу. Горячие в самом прямом смысле этого слова, влюбленные и очень-очень счастливые.